Он убил мать Амур Мирбале. Это просто сумасшедший, дикарь, животное. Малька был в растерянности. Действительность превзошла худшие его ожидания. В голосе Гилпатрика звучали истерические нотки. По лицу Малька градом катился пот. Он вдруг поймал себя на том, что уже в третий раз оставляет без ответа вопрос Гилпатрика: «Почему вы назначили ему встречу?» «Он хочет попросить убежище в вашем посольстве». Мембрана телефонной трубки Малька едва не лопнула. В резиденции Ру зашелся в крике. «Да вы с ума сошли! Никогда этому не бывать! У этого типа даже нет американского паспорта. И после того, что он сделал, ни один дипломат и на милю его не подпустит. Пусть этот подонок разбирается с макутами сам». Он бросил трубку. Малька невольно осмотрелся. У него было впечатление, что вся улица слышала крики Гилпатрика. Разумеется, никакого сочувствия к Чезаре Костелло он не испытывал, но моральную ответственность нес в полной мере, ведь хотя доминиканец и перестарался самым чудовищным образом, кто втравил его в это дело? Малька положил на столик 5 дингурдов и вышел из кафе, с горечью осознавая свое бессилие. Он все-таки решил еще немного подождать. Пусть только для того, чтобы предупредить Чезаре Костелло, что с этой минуты тот предоставлен самому себе. Иными словами, обречен. Чезаре Костелло остановился на углу улиц Паве и Гамильтон-Киллек. В ушах у него звенело. Ему казалось, что с тех пор, как они с Гуапой ушли из Буа-Бернар, где переночевали в заброшенной хижине, прошла целая вечность. Дойдя до центра Порто-Пренса и рискнув пересечь Марсово поле перед дворцом и казармами Франсуа Дювалье, в отчине Жозефа Бьенема, он короткими перебежками от лавки к лавке двинулся по улице Паве. Спрятав свои рыжие волосы под косынкой и надев темные очки, по другой стороне улицы, чуть поодаль, шла подавленная Гуапа. Время от времени супруги обменивались тревожными взглядами. Хотя никаких признаков опасности не было, и все кругом выглядело как обычно, Костелло не сомневался в том, что его сейчас ищут все тантон-макуты Порто-Пренса. И что попадись он им в руки, Амур Мирбале прикажет заживо содрать с него кожу. Они с Гуапой решили, что если им не удастся проникнуть в американское посольство, они попробуют пробраться на английский корабль, стоявший у причала в порту. Может быть, капитан не выдаст их макутам. Костелло посмотрел на голубое небо. Умирать ему совсем не хотелось. Когда он опустил голову, взгляд его упал на террасу перед зданием Electric Company. Ему показалось, что земля уходит у него из-под ног. На террасе с карабином в руках стоял какой-то человек в штатском и пристально смотрел на него. Поняв, что его засекли, он быстро подался назад. Костелло оцепенел. Значит, они просто играли с ним, как кошка с мышкой. Теперь он понял, каков их план. Его ждут перед посольством, чтобы схватить на глазах у американцев и преподать им тем самым урок. Нервы у него не выдержали. Не предупредив Гуапу, он свернул на улицу Дюпор. До посольства оставалось только 2 квартала. Резкий звук свистка хлестнул его по спине. Как безумный, он помчался по аркадам, краем глаза заметив выехавший на полосу встречного движения джип с 4 тантон-макутами. На другом конце улицы, у Колумбийского Гаитянского народного банка, появились 3 полицейских с автоматами. Охота началась. Гуапа растерянно стояла на тротуаре.